Июнь. В торговых центрах города еще весной повсеместно прошли проверки в связи с трагедией в Землянике. В итоге практически во всех ТЦ обнаружили загромождение эвакуационных выходов предметами торговли, несоответствие числа таких выходов нормативу, закрытие пути эвакуации, отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, средств пожаротушения, планов эвакуации, указателей направлений путей эвакуации. Но есть и более серьезные нарушения, которые были допущены еще при постройке зданий. Этажи не разделялись на пожарные отсеки. У несущих конструкций предел огнестойкости ниже соответствующих стандартов. Ширина лестничных маршей не соответствует нормативам. В итоге всех этих проверок собственники ТЦ получили уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения в оговоренные сроки. Однако далеко не всегда такие предписания выполнены и к началу лета. В наиболее запущенных случаях работники прокуратуры будут добиваться приостановления деятельности торговых площадей с массовым пребыванием людей до тех пор, пока все нарушения не будут устранены. Иван получше расправил газету, в которой размещался этот текст. Ехал он уже домой, после встречи на юбилее преподавателя Северного университета. К слову сказать, в городе вообще было очень много всего северного. Так что десятки учеников самых разных поколений пришли поздравить Людмилу Владимировну, но нашли ее в совершеннейшем расстройстве. Законы Федерации уже перечеркнули всякие человеческие нормативы. Голос старого и безмерно уважаемого учителя дрожал, а потом и вовсе взял какой-то высокий пронзительный тон, после чего стало ясно. Он в любой момент может прерваться рыданиями. Что мы храним в своей душе? Что возвращается к нам в ответ? Так вот, с точки зрения правды человеческой, со мной поступили очень жестоко. Мне не просто предложили уйти на пенсию. Я готовилась к этому. Меня просто заставили писать заявление об увольнении. У нас увольняют очень многих. И вот таким вот образом. Затем Людмила Владимировна действительно начала плакать. И сквозь слезы продолжила рассказ. Мне было больно. Но я всегда думала, что вот эта правда человеческая, суд человеческий, станут гарантией правоты и гармонии. И раз вас только пришло сегодня, надеюсь, что правда божеская, она действительно есть, так же, как и Божья искра в каждом нашем человеческом сердце. Ведь еще Лермонтов писал, но есть и Божий суд, наперстники разврата. Достоевский во всех своих романах писал о правде божеской и правде человеческой. Тютчев писал, «Две силы есть, две роковые силы. Одна есть смерть, другая – суд людской». В общем-то, что входит в жизнь людей, никогда не будет гармоничным. И никогда в жизни не придет нам помощь от людей, которые причастны к закону, к нормам, к власти. Последнее слово преподаватель выговорила так, будто бы видела перед собой этих самых людей власти и выражала им глубокое презрение. Давняя проблема русской словесности, начиная от Пушкина и кончая Мандельштамом, Пастернаком. Человек и власть. Художник и власть. Этот конфликт вечен, как многое в жизни вообще вечно. Почтенная женщина говорила еще долго. В конце ее приветственного монолога, напомнившего прошлой лекции, ученики долго хлопали, после чего начали личные беседы. Чувствуя себя удрученно и одиноко, знакомых он не встретил, Двинов пробрался к выходу, с трудом протиснувшись между посетителями. Северный университет не всегда был таковым. Только около 5 лет назад его искусственно создали, объединив ранее самостоятельные педагогический и технический. По ходу дела сокращались зарплаты, преподавателей увольняли. Кадровый аппарат лихорадило из-за волнообразных преобразований. Педагогический корпус пришел в полнейший упадок. Прямо сейчас Иван наблюдал за трагедией лучшего преподавателя литературы в городе, а то и во всем Северном крае. Между тем, далеко не все в университете так уж страдали. Взять хоть тот же студенческий актив, сформированный Тасей Валежник, учившийся на соцработника. Как обычно, приближенные к деканатурам, да и любой власти вообще, студенты получали много возможностей. А те, кто не попадал в нужную струю, стремительно выбрасывались на обочину жизни. Дай бог, чтобы у каждого из вас было чувство общей справедливости. Ведь все мы – часть большой человеческой общности. Мы все рядом, все нас трогает. То, что вы пришли сейчас, в этом я как раз чувствую ваше проявление самосознания. Будто бы прозвучал в голове у Ивана окрепший голос учителя в то самое мгновение, когда он оставил мысли о невеселом визите и вновь перевел взгляд на газету. Никакой всеответственности даже после гибели людей, даже после протестов и отставок. Подумал журналист. В раздражении скомкал листы и через пару минут пополнил ей старинную урну на остановке у дома. Когда он подошел к подъезду, глазам открылась достаточно пугающая картина. Тимофей держал какого-то бездомного, намотав его длинные грязные волосы на кулак, и орал прямо в лицо своей жертве, тыкая ее в сторону старого ведра у двери. «Чтоб я больше не видел, чмо паршивое, как ты свой мусор кидаешь в мое ведро! Понял? Это мое ведро! Я его сам выношу каждый день, тебе понятно?» Затем Тима отпустил волосы бомжа, развернул его лицом в противоположную от подъезда сторону и дал хорошего пинка. Нищий начал, что было сил, улепетывать прочь. «Привет, Вань!» Добродушно протянул тем временем руку журналисту Тимофей. «Вот, видишь, очищаю двор от паразитов. Тетя Света, наш управдом, велела мусорные контейнеры переставить подальше от дома, а то воняло от них. И мусоровозка вечно шумела под окнами, когда выгружала отходы. И вот это чмо повадилось, понимаешь, в мою урну свое кидать!» Двинов полюбезничал с соседом и вскоре уже сидел за столом в своем углу, размышляя на разные темы. К примеру, Джонни Ти уехал из города на гастроли и вернуться должен был не скоро. Как понял Иван, Джедовский предложил ему сезонную работу в курортном городе на южном побережье. Джонни с радостью ухватился за эту возможность. А Тася Валежник и Андрей АКМ помирились. Теперь Тася писала под их совместными фотографиями в Инстаграм трогательные тексты вроде «Как же суперски встретить своего человека, пройти через кучу детского дерьма и признаться себе, что жизнь может быть без лишних драм». Но порой у девушки, видимо, чего-то не хватало для больших описаний. И она просто коротко помечала, какая ее с Андреем совместка украсит в будущем семейный альбом. Припоминая, как толпы из представителей сильного пола вечно ходили за Тасей в бытности ее разлада с АКМ, Иван подумал, что их примирение к лучшему. Ничего для того, чтобы как-то показать девушке свой интерес, он не сделал. Видимо, просто не мог решиться. Такой необычной и далекой она ему казалась. Впрочем, он не перестал смотреть ленты Таси в соцсетях, так как там можно было найти немало любопытных для работы объявлений. В очередной раз, проверяя ее страницу, Двинов наткнулся на запись о тусовке под названием «Second Rave» в местном рок-клубе. Судя по всему, она имела долгую историю и традиции, ведь он сразу нашел по тегам много старых записей Таси в Инстаграм с той же комбинацией слов. Валежник там значилась одним из идейных вдохновителей и непосредственных устроителей. Многочисленные фотографии давали смутное представление о происходящем. Но Иван примерно знал, что такое рейв. Одного из его информаторов года полтора назад увезли с какого-то рейва на скорой помощи. Да так и не смогли откачать. Но то было в большом городе, где без особых проблем на тусовке собирались сотни и тысячи людей. Тут же все-таки речь шла о какой-то иной концепции. Во всяком случае, практически каждый рейв предваряла серия фотографий, которые как бы намекали людям, чего ждать в заветную ночь. «Слушай, можно пойти на Second Rave и там развеяться. Ты вроде спрашивал меня, какие тусовки еще намечаются». Позвонил Иван Жоржу. Думаю, там недорого можно отдохнуть, познакомиться с кем-нибудь. А еще проведаем старый добрый рок-клуб». Жорж, уже успевший к тому времени устроиться на работу, легко согласился. Лето и в целом обещало быть весьма насыщенным. Ведь именно тогда в стране проводилось мировое первенство по футболу. Без преувеличения, этим спортом, пусть в разных формах, увлекались сотни миллионов человек по всему миру. Когда Двинов был моложе, он и сам не раз гонял мяч на стадионе, как любой другой пацан. А в более зрелые годы несколько месяцев числился в резервном составе одной столичной фирмы. Вышло и подраться стенка на стенку. Но исключительно на природе. Притом не в день матча. Тем не менее, какой-никакой спортивный опыт он получил. И экстремальный, пожалуй, тоже. Июньский вечер радовал легкой ненавязчивой прохладой. Иван и Жорж бодрым шагом направлялись к рок-клубу, располагавшемуся в одном здании с городской биржей труда. Журналист предпочел проинструктировать своего спутника, что называется, на всякий пожарный. «Если вдруг кто будет буйно себя вести, то ты сохраняй дистанцию, корректность. Если их несколько таких там встанет, то лучше свалить». «Да брось давай, чего ты так напрягаешься?» Добродушно посмеивался Жорж. «Я имею просто представление о такого рода движухах, и нам обоим будет лучше», – вещал Двинов. Но тут друзья вывернули из-за угла, и Жора спустя мгновение решительно кивнул. «Пожалуй, что ты действительно был прав». В уши им ударил гомон десятков голосов. Но равномерное гудение постоянно нарушалось взрывами хохота, пьяными вскриками, сигналами из авто, звуками бьющихся тут и там пустых бутылок и прочими буйными проявлениями шумной толпы. Люди кучковались у полукруглого крыльца, сидели на хлипком заборчике вокруг клумбы и прямо на капотах и багажниках стоящих рядом машин. Среди них выделялись раскрашенные и тюнингованные отечественные марки прошлого века, оставшиеся в наследство совершенно уже архаичных времен. Тут же стоял какой-то заапгрейдженный джип, из которого на всю катушку гремела музыка. Сама толпа состояла из десятков парней и девушек, разодетых в самые немыслимые наряды. Немыслимость, увы, исходила не от какого-то чувства эстетики, а от вседозволенности и разнузданности. Большая часть парней нацепила на себя старомодные олимпийки, наподобие тех, что были распространены еще лет 20 назад. Когда в Федерации дела шли гораздо хуже. Выделиться с их помощью помогали яркие расцветки и сильная небрежность в исподнем. Некоторые носили полосатые ветровки прямо на голые тела, порой испещренные достаточно олиповатыми татуировками. У кого-то еще были грошовые футболки с принтами разных иностранных потребительских брендов, музыкальных групп и надписями вроде «Даешь движуху», «Ваш секс-инструктор», «В отрыв» и так далее. Наиболее яркие личности дополняли свой образ модными шапочками или кепками, цветными очками и украшениями, вроде меховых наплечников. Кое у кого были еще джинсовки, капюшонки с глубокими карманами или какие-то совсем уж неприметные вещи. Девушки же постарались больше раздеться, благо стояла теплая погода. Практически поголовно все были ярко накрашены, на губах преобладали помады темных цветов. В то же время у противоположного пола наличествовала серьезная заявка на запредельный креатив. Нацепить на себя то, что в приличный клуб они никогда бы не надели. На одной из машин Двинов заметил блондинку в халате, разукрашенном россыпью желтых звезд и планет на небесно-синем фоне. Девушка сжимала в руке чайную кружку с надписью «Forever» и смотрела куда-то вдаль безумными глазами. Тут же неподалеку бессмысленно двигалась девчонка в костюме какого-то голубого зверя. Длинные уши были закинуты за спину и мотылялись отдельно от тела. А еще все вокруг пили алкоголь. Люди заливали в пластиковые стаканы друг друга что угодно, не сильно разбирая, что пьют. Рейверы прихлебывали настойку из прямоугольных бутылок с надписями «Август». Пробовали какие-то неведомые ликеры в дешевой таре и даже, страшно сказать, заливали водку по все тем же пластиковым стаканчикам, стоящим на асфальте. Я уже немало знаю движовой молодежи. Давай поищем знакомые лица. Сказал Иван, подразумевая, скорее всего, знакомых с протестных митингов. Но никого из них тут не было, сколько бы он ни высматривал. Зато вскоре показалась Тася Валежник. По случаю столь масштабной вечеринки, она немного подровняла прическу и перекрасила волосы в каштановый цвет с оттенком махагон. По своему обыкновению, Тася была ярко и ядовито накрашена в тон волос. На плечи девушка накинула темную олимпийку. А вот ниже имелись только микрошорты, которые почти скрывались за футболкой с глубоким вырезом. В ту ночь Иван не раздумал, что у Таси очень длинные и, вероятно, эталонно красивые ноги. Но в первый момент он лишь обратил внимание, как удивилась Тася его появлению и каким взглядом ощупала с ног до головы, остановившись на целую минуту. Тут надо сказать, что Двинов к рейву подготовился. Это Жорж пришел на вечеринку в деловом костюме, потому что приехал к Ивану сразу после работы. Журналист же разжился джинсовой курткой гонщика, на которой была куча автонашивок, кепкой с надписью и эмблемой Motorhead, кедами со звездами и черными круглыми очками, которые одолжил у Снежаны. Так что Тасе потребовалось некоторое время, чтобы все это изучить. Но затем ее отвлекли, и она скрылась в толпе. «Ты куда пошел-то, молодой, Агрессивно заорал с переднего сиденья одной из машин некий субъект в черно-красном спортивном костюме. «А если я сейчас встану? Ну-ка, ты затормозил, слышь?» Возникло какое-то бурление на входе в рок-клуб. Но Иван и Жорж все-таки протиснулись внутрь. В темной прихожей их поверхностно обыскали крепкие парни. Явно, однако, не имеющие никакого отношения к официальным охранным предприятиям. А значит, и право на обыск. Сунув куда следует пару купюр за вход, приятели наконец попали на танцпол. Внутри творилось сущее безумие. Сцену украшал спартанский стол, на который водрузили довольно примитивный пульт. А над ним возвышался мощный ноутбук, крышку которого покрывали различные малопонятные Двинову наклейки, намекающие на алкоголизм и сексуальную неудовлетворенность. За ноутбуком стоял низкорослый плотный крепыш с прической а-ля Анджела Дэвис. По его левую руку флюгировала скинувшая олимпийку полуголая Тася, снимая толпу на камеру смартфона. Пол под их ногами был заставлен пустыми, полупустыми и еще даже полными бутылками. В густой толпе становилось жарко, поэтому часть парней разделась до пояса. У ножек стола работал большой вентилятор, направленный в зал, но какого-либо эффекта от него не чувствовалось. Из колонок громыхал рэп, не особенно даже и замиксованный под танцы, что не мешало десяткам людей двигаться сообразно собственным фантазиям. Грохот, плохое освещение, дым от чьего-то вейпа, разносимый по залу лопастями вентилятора. Все это создавало какую-то адскую атмосферу. «А кто хочет бухнуть?» Выкрикнули в микрофон. «Подходите, нальем!» На сцене началась непонятная возня. Тася схватилась за 5-литровую пластиковую канистру, жидкость из которой под всеобщий гвалт и несмолкаемый бит вскоре начала заливать в рты выстроившихся у сцены алкающих людей. «Черная месса» пронеслось в голове у Двина. Какое-то время друзья потолкались на танцполе, но очень быстро им стало жарко, и они поспешили к выходу. На крыльце Иван внезапно столкнулся с диджеем Менгеле. Тот вытирал потный лоб платочком, немного приподняв свою модную вязаную шапочку с узеньким отворотом. «Приветствую», — сунул руку журналист. «Как тебе туса?» «Ты знаешь...» Лицо Менгеле задвигалось от сложной мимики, будто бы передающей всю важность его последующей речи. «Там очень жарко, очень тесно и очень шумно. Поэтому долго тусить у меня нет никакого желания». Менгеле говорил это с видом победителя. Двинов про себя отметил, что этот человек будто бы даже радуется из-за того, что у организаторов возникли проблемы. Жора тем временем сел на низкий заборчик у двери в клуб и закурил. Иван устроился рядом с ним, задев бедром худощавую миловидную девушку в белой блузке и юбке с каким-то сложным узором. Тут-то журналист быстро понял, что его соседка не совсем адекватна. Она постоянно сильно вздрагивала, свесив голову вниз, отчего ее довольно длинные волосы полностью закрывали лицо. Со стороны рта доносились сдавленные рыдания. По наитию Иван решил, что девушка плачет вовсе не от переживаний. Ее будто бы выворачивало наизнанку, когда звучал примерно каждый третий надрывный всхлип. Журналисту захотелось хоть что-то сделать для этой заблудшей души, но так как он ее совершенно не знал, то просто стеснялся. Вскоре к черноволосой подошел какой-то парень, который пытался добиться от нее реакции на свои слова. Но ответом ему были только слюни, сопли и судорожные телодвижения. «Так я тебе говорил, не надо. И что? Хочешь? Куда?» Сердито выговаривал девушке ее собеседник и в итоге отошел прочь. По-моему, он недолжным образом с ней пообщался. Вернулся к Жоржу Двину. «По-моему, нам надо валить отсюда». Обеспокоенно втянул голову в плечи Жора, подозрительно смотря перед собой. Двинов поднял голову и увидел, что через толпу протиснулись два полисмена, открыли дверь и скрылись внутри клуба. Иван только пожал плечами. «Это совершенно не наши проблемы, у нас при себе нет ничего запрещенного. А есть ли оно у нас, они вряд ли захотят узнавать, это довольно хлопотно», — трезво рассудил журналист. Тем не менее, друзья поднялись с заборчика и отошли к общей толпе. По дороге им попался АКМ. Он все так же вежливо и открыто улыбнулся Двинову и протянул ему руку, которую Иван с удовольствием пожал. Хотя внутренне почему-то вздрогнул. Тем временем, неподалеку от рок-клуба, остановилось сразу несколько полицейских автомобилей. И из них начали неспешно выбираться служители закона в черной форме. Подошел и пеший патруль в пятнистых костюмах. Столько силовиков одновременно Иван не видел даже на городских митингах. Но никаких действий эти люди не предпринимали, просто стояли в отдалении и наблюдали за разодетыми пьяными гуляками. И снова появилась Тася. Кажется, она была еще более пьяной, чем тогда, когда попалась на глаза Двинову в начале действия. Тем не менее, девушка, пошатываясь, отправилась прямо к полицейским. Так что сердце у Ивана сжалось. Долгое время что-то им говорило, видимо, заискивающе улыбаясь и пуская в ход все свое обаяние. В конце концов, валежник даже вальяжно пожал руку своему собеседнику в фуражке и без промедления отправилась селфиться с диджеем Менгелем и еще одним похожим на него парнем. В разгар всеобщего разгула дверь рок-клуба широко отворилась, и из нее вышла статная рыжеволосая девушка в коротком тоне. Она окинула властным взглядом творящееся вокруг безумие, размашистым движением рук откинула волосы назад и пошла дальше, двигая бедрами. Двинов понял, что это третий устроитель Second Ray. Ссылку на нее он видел в группе мероприятий. Приятели снова вернулись на танцпол и даже отдались музыку. Когда песня с таким текстом зазвучала из колонок, Тася от пульта подскочила к краю сцены и стала не танцевать даже, а как-то импульсивно извиваться, вскидывая руки вверх и дергаясь, будто бы через нее проходили электрические разряды. Иван завороженно следил за движениями Таси, вспоминая, как увидел ее танцы в первый раз. Только под треки и в атмосфере, теперь оказавшимися значительно спокойнее. Да, ему определенно нравился ее стиль. И судя по реакциям энергетики толпы, далеко не только ему одному. Неожиданно глаза выхватили из толпы чью-то спину, освещенную ярким отблеском стробоскопа. Неизвестный в белой куртке с большим принтом «I love New York» откровенно танцевал с молодой девушкой. Когда танцор повернулся, Иван с удивлением узнал Помидоров. А затем его образ также быстро скрылся в полумраке. Но все же постепенно зал пустел. Люди получали свою порцию кайфа различного рода и расходились. Еще раньше с места событий уехала полиция. Поскольку было лето, непосвященный человек с трудом мог понять, продолжается ли ночь или начинается рассвет. Иван и Жорж в очередной раз вышли на улицу подышать. «Слушай, тут, походу, ловить-то уже особо и нечего», — резюмировал Двинов. «Пойдем-ка отсюда». И друзья вышли на набережную и знакомым маршрутом отправились в старый порт. В съемной квартире Снежаны не было. Летом она вообще много была в разъездах и оставляла Ивану полную свободу действий. Уставший Жорж, особо не задумываясь, повалился уже прямо на просторную кровать Снежаны. Журналист же, предвидя скорый исход утра, продолжил слушать музыку, выискивая по памяти треки, которые ставила Тася. Никого в городе не удивлял тот факт, что после 10 вечера автобусное сообщение практически полностью прекращалось. Так что ночные гуляки волей-неволей должны были пользоваться услугами такси или попросту идти до спальных мест пешком, как обычно делали Иван с Жоржем. Сильно вытянутый вдоль реки город серьезно ограничивал возможности людей по перемещению. Когда-то тут была развитая транспортная система, но она пришла в упадок еще во время первого срока гаранта. Длинные трамвайные и троллейбусные линии попросту уничтожили, сочтя нерентабельными. Это было тогда модно. Теперь по улицам болтались только неказистые автобусы отечественного производства. Конструкторы предназначали их больше для поездок по проселочным дорогам необъятных просторов Федерации. Подножки были высокими, салоны тесными, мест не хватало. Проблему давок решили путем появления в городе совершеннейших развалюх, которые ездили по нелегальным маршрутам, дублирующим основные. Но пришла новая беда. Водители всех этих тарантасов быстро сообразили, что если подкатить к остановке раньше конкурента, то народа на борт сядет больше, а значит и прибыль в конце дня будет приличнее. В итоге автобусы ездили с бешеной скоростью, соревнуясь друг с другом. Зазевавшийся пассажир рисковал, для начала, пропустить свою остановку, мимо которой автобус просто проносился, не останавливаясь. Не так сложно было и упасть на грязный пол салона, не удержавшись во время очередного вычурного маневра. Невезучие люди ломали конечности, а то и сразу позвоночник. Кульминацией бардака стали конфликты водителей. Да, порой гонки кончались тем, что один автобус блокировал другой. Рулевые вылезали со своих мест, орали друг на друга и дрались средь бела дня прямо на дороге. Беспредел продолжался из года в год, но тут губернатор Птицын нашел в другом регионе, где раньше работал и имел связи, какую-то транспортную компанию, которая вроде бы могла исправить ситуацию с перевозками. Впрочем, сначала с улиц громким скрипом убрали нелегалов и просто конкурентов. Потом закупили новые автобусы. Далеких потомков тех, что уже 20 лет рассекали улицы города. А затем подняли цены за разовый проезд на 24% в связи с экономической целесообразностью. Люди заволновались. Вообще, за 15 лет цена проезда по городу увеличилась минимум в 5 раз. Повышения не были удивительными или из ряда вон выходящими. Но пообсуждать чиновников в соцсетях и повспоминать горькие автобусные приключения нашлось немало желающих. Этим-то и решил в очередной раз воспользоваться штаб оппозиционеров. Надо сказать, что после провала на выборах гаранта его волонтеры явно сдали позиции. Но отказываться от начатой около года назад борьбы не желали. В итоге Гальков сумел получить площадку под митинг у старого городского кладбища. Там же находился скромный памятник жертвам политических репрессий в виде большого валуна. Либералы сумели добиться его установки на заре Федерации, когда людям еще можно было свободно критиковать предыдущий режим. Это место власти порой давали под проведение разного рода политических акций. И хотя оно было далеко от центра, с другой стороны, неподалеку от бара «Конвейер» и того самого Шанхая. Двинов уже скорее по привычке пошел на это действо. Поглядеть за переносом протеста с федеральной повестки на местную. Летний день погоды не радовал. Только прошел дождь, и было весьма промозгло. Иван пытался не запачкать ботинки, но это оказалось проблемой. Асфальт тротуара вдоль парка то ли износился, то ли был уничтожен какими-нибудь земляными работами. Так что местами дорожка напоминала скорее полосу препятствий. Когда журналист подходил к памятнику, то заметил, как на той дорожке несколько волонтеров энергично сколачивают странную квадратную конструкцию из деревянных реек и досок. Он не успел толком рассмотреть, что это. Подошел какой-то детина в пиджаке с парой помощников. Они схватились за разные углы соколота и принялись тащить к центру толпы. Быстро выяснилось, что это вот устройство – импровизированная сцена. Деревянные балки застелили какими-то обрывками рекламных баннеров. И на них, не без опаски, взобрался Гальков. Один из волонтеров подставил стойку с микрофоном, и начальник штаба заговорил о наболевшем. Вокруг нашего города и в целом по стране мы наблюдаем, что после выборов вдруг изменилась социальная политика государства. По нашим данным, уже начались переговоры о том, чтобы повысить пенсионный возраст. Идут разговоры и о повышении НДФЛ. Государство просто пытается залатать бюджетную дыру. А бюджетная дыра образовывалась многие годы, потому что политика государства неправильная и направлена на распределение доходов от добычи полезных ископаемых – нефти, газа, других ресурсов. У нас очень неправильная социальная политика. Сбивчивость своей речи Гальков пытался поправить жестикуляцией. Несмотря на падение доходов населения, обесценивание валют, с нас пытаются содрать снова и снова. И решение о повышении цен на проезд тоже не направлено на какие-то хорошие изменения. Между тем, Галькова слушали меньше 100 человек. Это были наиболее упорные сторонники оппозиции со всего города. Если предыдущие протесты привлекли хотя бы молодежь, объединяющуюся благодаря призывам из столицы, передаваемым по YouTube, то здесь ее не было. Не пришел и никто из любителей поругать власть в соцсетях. С плакатами стояли какие-то школьники и первокурсники. Юноша унылого вида сжимал картонку с вопросом, почему зарплаты на 24% не поднимают. Хотя по нему не сказать было, что он вообще где-нибудь когда-нибудь работал. Также среди людей можно было легко опознать профессиональных революционеров, вроде Игоря Яблокова, представляющего в городе интересы одной из карликовых политических партий, захеревший после провала ее реформ 20-летней давности. Кроме того, Двинов отметил про себя, что состояние одежды протестующих далеко от идеала. Она была в лучшем случае дешевой, а в худшем еще и потрепанной. Да и в целом от людей исходило какое-то неблагополучие, смешанное, однако, с обреченной решимостью. Из толпы, как обычно, выделялся Слава Пельменев. Именно так звали длинноволосого журналиста, который, кажется, на все свои рабочие мероприятия приходил в черных облачениях, расшитых перевернутыми крестами. Как быстро разузнал Двинов, Слава играл в культивирующий сатанизм метал-группе, а до начала журналистской карьеры состоял в штабе. Иван даже предположил, что и работать-то его взяли ради совмещения приятного с полезным. Как оппозиционер он увлеченно бегал по митингам, да еще и писал про это статейки для поддерживающих штаб СМИ. Но даже не все из них были представлены в тот ненастный день. В общем, попытка эффектно вылезти на громкой теме провалилась. Гальков выглядел разочарованным, но в меру способностей продолжал убеждать, что повышение цен за проезд – это плохо. Сменявшие его один за другим ораторы тоже не радовали, сокрушаясь о навсегда потерянной трамвайно-троллейбусной системе города и вставляя какие-то собственные обидки и заплачки. К примеру, Самый старый выступающий внезапно заявил, что минимальная зарплата для жителей Федерации примерно равна суммам на содержание служебной собаки. А значит, максимальные зарплаты чиновников не должны быть такими заоблачными, какие они сейчас. Нужны некие ограничения и тому подобное. Однако все несколько оживилось, когда объявили выступление Андрея Воробьякова. Им оказался тот самый здоровяк, что тащил сцену к камню. Они постоянно повышают налоги. Они постоянно повышают пенсионный возраст. И вот уже дело дошло до того, что они будут повышать цены на проезд. Довольно посредственное содержание речи Воробьякова скрашивали ее громкость и четкая дикция вкупе с высоким ростом оратора. Хотя, казалось бы, цены на проезд? Кто их вообще сюда поставил, это правительство из мэрии? Мы их не выбирали. Их сюда поставила наша преступная власть, чтобы они выкачивали все наши богатства и засылали деньги в их воровской общак. Ах да, простите, государственную казну. Хотя мы знаем, как эта казна называется напрямую. Странно, но я не знаю, что он имеет в виду и имеет ли на деле. Пронеслось в голове у Ивана. Однако собравшиеся захлопали. Журналисту громкоголосый оратор разительно напомнил недавно встреченного Тимофея. «Так как мы их не выбирали, они нам диктуют только то, чтобы мы молчали и повиновались. Но так не будет!» Воодушевленно продолжал Андрей, постоянно переминаясь с ноги на ногу и пытаясь занять позу увереннее, что на утлой сцене сделать было не так-то просто. «Мы здесь те, кто сделает так, что так не будет! Мы против этого! Прошло 4 года, как поднимали цены на проезд в прошлый раз. Говорили, что закупят низкопольные автобусы. И где же они?» Далее Воробьяков продолжил обзывать городских чиновников словами типа «бездари», «кретины», «мошенники», к пущей радости молодежи. Затем Андрей сменил Гальков, который рассказал, что ни мэр города, ни его пресс-секретарь на митинг не пришли, хотя их звали. «Вы как думаете, в мэрии 2 человека только работают или больше?» Задался вопросом Гальков и получил отрицательный ответ. Продолжил с видом бандита, разъяснявшего нерешительным подельникам оснований для грабежа мирных граждан. «Больше. И они мало того, что работают, так еще и сидят на нашей шее. Живут за счет наших налогов, пилят наш бюджет. Как вы думаете, это достойное отношение к нам?» «Нет!» – откликнулось 2 десятка голосов. «Как вы думаете, глава города, который не справляется со своими обязанностями, должен дальше работать?» «Нет!» Затем люди начали выкрикивать призывы к отставке мэра. А Гальков, будто бы извиняясь, сообщил, что не может внести в итоговую резолюцию митинга никаких других требований, кроме как об автобусных перевозках. «Наша цель – отменить постановление о подъеме платы за проезд на 24%. Многозначительно пообещал Гальков. Двинов еще раз оглядел до неприличия поредевшие ряды протестующих, пожал плечами и отправился к остановке автобуса. Как нетрудно догадаться, митинг практически никто не заметил. Двинов так и не узнал, чем кончилась подача резолюции. И подавались ли какие-нибудь бумаги вообще. При этом из надежных источников стало известно, что для города действительно закупили, наконец, несколько десятков новых низкопольных автобусов. И они скоро выйдут на улицы вместо устаревших. А еще через пару недель, аккурат на день рождения города, должно было состояться торжественное событие. Открытие гостиницы сети «Новотел». Гостиничный бизнес не стоял на месте. На территории Федерации нагло заходили отдельные холдинги. Никак, по сути, не контролируемые государственным туристическим сектором. Здание отеля располагалось в комплексе построек современной архитектуры, которые возвели на месте давно запустевших портовых складов и причалов. Красивые дома ярких цветов и модных угловатых форм радовали неискушенный взгляд. Обыватели, привыкшие жить в коробкоподобных серых многоэтажках, клеймили новые здания архитектурным убожеством при каждом удобном случае. А профессиональные строители и жители других новостроек от тех же производителей говорили, что внутри здания гораздо менее хороши, чем снаружи. Еще одним условным центром этого нового города была паркинг-плаза. Там располагался продуктовый универсам, салоны сотовой связи, множество магазинов, современный кинотеатр, фудкорт, шпиль на четвертом этаже и слот 17 на первом. А теперь в шаговой доступности добавился отель. Иван, естественно, оказался среди приглашенных на церемонию торжественного открытия. Был прохладный июньский день, солнце скрылось за облаками. Но дождевых туч не было и сохранялась ясность. У широкой светлой лестницы на входе в здание толпились журналисты и гости различного веса в разных, но непременных пиджаках. «Здравствуйте, Иван!» Горячо пожал руку журналиста еще один знакомый из его прошлого. Ныне пресс-секретарь мини-корпорации застройщиков. «Рад видеть лично вас. Могу устроить встречу с архитектором этого здания». «Да, это было бы очень неплохо», – рассеянно кивнул Иван. «Когда начинаете?» – подошел с другой стороны еще один журналист. «Ждем губернатора», – вздохнул корпорант, и нотка ехидства проскочила в его голосе. «Он уже с утра на ногах, занят государственными делами. Сиречь всеобщими поздравлениями». Ожидания немного скрашивали живая музыка от скрипача и аккордеонистки известного композитора. Судя по всему, им неплохо заплатили за выступление. Во всяком случае, играл дуэт на удивление вдохновенно. Двинов заслушивался мелодиями из богемных притонов прошлого, с которыми, на удивление гармонично, через мгновение сочетались плясовые мотивы диких кочевников. Наконец, вдалеке показался кортеж из дорогих черных автомобилей. Его сопровождали две полицейские машины эскорта. В центре выделялся массивный люксовый внедорожник Lexus, явно хорошо бронированный. На его крыше была приделана большая темно-синяя мигалка. Губернатор очень любил включать ее, ездя по центральным улицам города. А верные полицейские через громкоговорители требовали всех остальных участников движения поскорее убраться с дороги. Поговаривали, что такого рода работники губернатора – совершенно аморальные типы. Личный автомобиль, даже имея такой мощный аргумент, как VIP-машину с мигалкой и номером 001, умудрялся систематически нарушать правила дорожного движения и попадать в ДТП. Тому имелись многочисленные видеоподтверждения. Что касается губернаторского эскорта, то про него и вовсе ходили дикие слухи, в которых фигурировали разгромленные гостиничные номера, избитые люди и прочий моральный и материальный ущерб. После каждой такой выходки из аппарата губернатора неизменно возмещали убытки и слали письма с извинениями. Но осадок у людей оставался. «Добро пожаловать в Новотел!» Загремел из колонок многократно усиленный голос диктора. «Дамы и господа, перед вами гармоничное сочетание развитой городской инфраструктуры и местного колорита. И это самый северный отель нашей сети». Под такие обнадеживающие новости мимо журналистов прошествовал Егор Птицын. Это был довольно высокий и плотный человек с широким лицом и внушительной лысиной. Когда он был недоволен, то весь будто бы наполнялся неприязнью, смешанной с брезгливостью. В эти моменты его мужиковатость и агрессивность особенно бросались в глаза. Поводы же для такого поворота событий бывали самые разные, порой совсем незначительные. Вот и сейчас губернатор отчего-то хмурился. Нужно было произвести церемониал. У широких стеклянных дверей натянули красную ленточку. Наиболее значимым фигурам раздали ножницы. Под звуки фанфар заметался пресс-секретарь, как-то даже нарочито грубо поставивший губернатора и прочих в ракурс, наиболее удобный для фотографа. Прошли считанные минуты, полные суеты, вспышек и звуков затворов фотоаппарата. Затем объявили приветственное слово от главного человека в Северном крае. Егор Птицын уверенно подошел к микрофону. «Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю всех нас с этим замечательным событием! Это пример успеха людей, которые не боятся применять новые решения в своем бизнесе. Гостиничная сфера – это составляющая той самой комфортной городской и социальной среды, над которой мы тоже работаем. Очень хорошо, что стандарты этой корпорации, услугами которой я неоднократно пользовался, сегодня пришли в город. Это вновь подтверждает наш важнейший статус – столица Северного края и шире всего Севера Федерации, исследований. Понеслась душа в рай. Зло подумал Двинов, окончательно перестав слушать приветственный спич. По центральным улицам у нас порой не пройти до сих пор, освещения толком нет. И только в районе корпорантов положили хороший асфальт и все подсветили. Так радости полные штаны. Я полагаю, что сегодня все, кто на передовых позициях в развитии нашей территории... Продолжал тем временем распаляться губернатор. Получат всевозможные дивиденды, благодарность, уважение. И строители, и владельцы отеля, я уверен, они все, что касается преференций и дохода, обязательно получат. Искренне благодарю всех участников проекта за то, что они с нами. Безусловно, мы будем взаимодействовать и дальше. Власть поддержит любые их начинания, несмотря ни на что. Богато разодетая публика встретила слова губернатора аплодисментами. Его тут же у микрофона сменил мэр. Высокий, стройный мужчина с пушистыми усами, которые придавали его лицу вид героя грустного анекдота. «У нас не было никаких сомнений, что этот отель будет построен в срок, построен качественно. Для города-порта создание инфраструктуры гостеприимства – одна из первоочередных задач. Спасибо архитектору этого проекта, академику Мамошину, который сделал проект, вызывающий в городе массу обсуждений. Он рождает новые идеи, новые подходы. Люди начинают обсуждать, как обустраивать и другие наши территории. Мэр был поставлен на свое место Птицыным по итогу реформы местного самоуправления пару лет назад. Люди северных территорий лишились права выбирать условного главного в своих населенных пунктах. Особых протестов это не вызывало. Просто не нашлось ярких политиков, способных организовать какие-либо акции. Куда печальнее было то, что власть нового мэра не принесла городу никаких ощутимых изменений. Он как был преимущественно в разрухе, так и оставался. Развивались только местные бизнесмены, которых все ощутимее теснили корпорации. Город должен становиться краше, быть более удобным для жителей, гостей. И нас с вами. Наконец закончил мэр. Раздалась новая порция аплодисментов. После к микрофону подошел представитель гостиничного бизнеса, глава так называемого «восточного подразделения Новотел». С сильным акцентом он рассказывал о преуспевании международной сети отелей, которая постепенно пускала корни в наиболее развитых городах Федерации. Затем слово взял архитектор, потом глава строительного холдинга. В конце концов, делегация во главе с высокими гостями и десятками различных прихлебателей позади вошла в широкие отельные двери и отправилась осматривать номера. Двинов подметил, что в номерах открывающиеся окна сделаны так, что из них практически невозможно выбраться. Настолько они узкие. «Я не могу даже купить себе право уйти из жизни», сердито подергал он за фиксатор створки окна. Лысеющий блогер рядом засмеялся. «Можете снять номер и повеситься в нем». «Повеситься-то я могу, но эти чертовы корпоранты сделают все, чтобы скрыть произошедшее. А вот если бы тело с высоты упало на тот бетонный причал, это бы заметили все». Невозмутимо порассуждал Двинов. «И потом, как быть, если вдруг пожар, а дым уже заполнил коридоры?» «Слушайте, а почему у вас в номерах висят такие абстрактные виды?» Ткнул присутствующий на действии .com в сторону картины над кроватью, изображавшей морской закат в какой-то теплой стране. «Просто устройством номеров занимался не я», начал мяться оказавшийся ближе всех экскурсовод из числа персонала гостиницы. Нет, ну ничего себе, говорил тем временем Двинова фотограф. У меня и коллег множество фотографий северных пейзажей. Можно было бы их стильно напечатать и красиво оформить по умеренному ценнику. Действительно. Могли бы в номера тогда уж повесить художественные фотографии северного края, деревянных храмов и пейзажей местных красот. Подумал Двинов, наблюдая за возмущением фотографа. Но нет, все подгоняется под какой-то одним им известный план и выходит в кривь и в кось. После осмотра номеров гости спустились в гостиничный лобби-бар, принадлежащий тем же людям, что держали целую сеть различных кабаков по всему городу. А туда входили и Шпиль, и пресловутый Слот 17. Заведения могли похвастаться неповторимым стилем и претенциозностью. Открывшиеся взором лобби-бар, как и ресторан, были заведениями все же отельными. Так что их удалось сделать просто и со вкусом. Столы ломились от закусок. Бросались в глаза корзиночки с красной икрой и прочие дорогие кушанья. Ассортимент был очень и очень разнообразен. На барной стойке гостей ждали десятки бокалов с шампанским. Кажется, при большом желании кое-кто даже получил вино. Избранные принялись чинно поедать выставленные яства, не забывая, понятно, и о шампанском. Немного поговорив для приличия с бизнесменами и корпорантами, Птицын отправился в освояси. К Двинову уже подошел пресс-секретарь, умильно улыбающийся, видимо, от обильно выпитого алкоголя. «Ванечка, Михаил Александрович готов поговорить с вами прямо сейчас». «Что ж, ведите». Двинов одним махом прикончил бокал с шампанским, сказывалась приобретенная в свое время сноровка, и последовал за коллегой. Они миновали вычурные столы и стулья лобби-бара, после чего вышли на открытую веранду летнего кафе. За одним из столов сидел тот самый академик Мамошин. Внушительный, длиннобородый мужчина с лицом мыслителя. Двинов бесцеремонно уселся на один из стульев рядом с архитектором, пожал его протянутую руку и задал первый вопрос. «Поймите меня правильно», — через какие-то полчаса развивал свою мысль Мамошин. «Город является уникальным. Такие даже и в других странах далеко не везде есть». Вы должны знать и помнить, что именно тут находится настоящая третья столица Федерации. Еще более старая, чем северная. Здесь больше века развивались международные торговые связи, еще во времена царства. Это уникальный портовый город. До сих пор наводненный различного рода авантюристами, революционерами и рискованными торговцами. Сюда приезжают отдыхать смелые мужчины, что работают или несут службу на северных территориях. Чаще всех нас рискуют жизнями в условиях экстремально низких температур. Но и здешние уроженцы – особенные люди. Представители титульной нации на землях, которые были относительно свободны от традиционного гнета наших суровых правителей. Всегда помните об этом и знайте, что архитектурный облик города – определяется теми поистине историческими событиями, которые происходили в нем. Я чувствую, что скоро их список снова обновится. Иван уважительно смотрел в лицо Мамошина и порой слегка кивал. Речь академика захватила его. Тот еще довольно долго распространялся о том, что только культурное развитие и грамотная организация досуга позволят возродить город во всем его великолепии прошлого. В конце концов, к ученому почтительно подошел один из свитских господ в пиджаках. «Поедемте, поедемте, уважаемый Михаил Александрович, отобедаем!» «А куда ехать? Тут же есть ресторан!» «Еды пока не завезли, это чисто техническое открытие. Для нас накроют столы тут, неподалеку». Двинов поторопился распрощаться с архитектором. Он ушел с веранды, пересек бар, прихватил пару бутербродов с фуршетного стола, залпом выпил еще один фужер шампанским и покинул здание через главный вход. Праздник в богатом квартале, кажется, уже закончился. Не играла живая музыка, люди явно спешили по делам. пусть даже и выходной день. А вот в старую часть центра постепенно начинали прибывать праздные гуляки со всех ближних и дальних районов. Люди ходили по тематическим площадкам с развлечениями, встречали друзей, состязались в разных конкурсах. Правда, погода была пасмурной, но хотя бы дождик не капал, да и синее небо частенько виднелось из-за туч. Иван оперся об парапет набережной, смотрел на пеструю толпу, веселящуюся немного пониже от него, и опять задумался о сути своего сегодняшнего интервью.